Глава пятая. Я отскочил за каменный выступ, от души поливая скайкрафтом неопознанную горячую тварюгу. Пробил шкуру в нескольких местах и отскочил, глядя, как тугие капли клея, или это все-таки слизь, брызжут во все стороны. Там, где капли попадали на снег, все шипело, появлялись проталины и даже дымок какой-то шел. Натуральный эффект раскаленной магмы. Выглядело это стрёмно, хотя по человеческим меркам оно даже теплым не могло считаться. Досталось и кротам, которые воинственно бросились на монстра. Уж не знаю, кто хозяин на этой территории, а кто в гости зашел, но чувствовалось, что межвидовой любовью здесь не пахнет. Зато сразу запахло кровью, паленкой и чем-то кислым с примесью хлорки. Червь отвлекся на парочку особо рьяных кертусов, проскочивших мимо бура и вцепившихся в отростки возле пасти. Выдал какой-то странный хлюпающий звук, будто хотел зареветь, но сразу же подавился. Зато тут же вздыбился в полный рост, даже ударился в лед на потолке. Потом весь содрогнулся и от души протошнился слизью. Кроту, который попал под кислотный поток, содрало и шкуру, и мясо. Остался только скелет. А еще зубы, так и не отпустившие отросток. Второму керстусу повезло. На него вылилось меньше слизи, но его сбил выплюнутый вместе со слизью фогер. Точнее, то, что от него осталось. Полуразъеденная броня, обломанный шлем и мочалки-культяпки вместо конечностей. «Окей, я, кажется, впишусь за кротов». «Так, больше нет ошибок. Может, большого керстуса еще пропустила? Не, ну мало ли». Спросил я искорку, когда расстрелял первый магазин, и разрядил скаутган. «Нет, с этим все в порядке», — ответила искорка. «Я его вижу, он в паре километров отсюда прячется у выхода». «Ага, действительно, все в порядке». Я улыбнулся. «Люблю, когда все в порядке». Ставка на малых керстусов не сыграла. Уже 6 тушек валялось на снегу, поломанные или разъеденные кислотой. Хотя еще 4, как репейник на собаке, болтались на теле червя, вцепившись мертвой хваткой. А еще 2 решили разобраться со мной. Несмотря на тучность, прыгали они здорово. Один нацелился в голову, второй норовил ухватить за ногу. Объяснять, что я временно за них, мне было некогда. Крутанулся так, чтобы одновременно встретить обоих. Верхнего поймал за неожиданно мягкое брюшко, а нижнего пропустил мимо и пнул его под зад, чтобы направил на камни, и тут же припечатал с обратом. А потом в эту кучу отстрелялся, не позволив им разлепиться. Пропустил сообщение об опыте, развернулся и уставился в открытую пасть червя. Она вибрировала перед плевком. Острые шипы на круговом небе скрывали внутренности. Но меня это не смутило. Маловато на сегодня было взрыва в узких проемах. Выхватив пирамидку, я задал ей ускорение энергетическим ударом и буквально пропихнул в глотку монстру. Тут же рвануло. У червя будто воротник распахнулся. На стены полетела горящая слизь и ошметки очень мягкого, почти прозрачного хитина. Передняя часть монстра зашаталась и ткнулась в пол. Конец бура дернулся и обмяк. Честно говоря, я думал, что монстр уже не встанет. Но дырявый, как решето, сегмент, вместо того, чтобы порвать те последние сопли, на которых он держался, просто схлопнулся. Соседние сегменты сжались, словно гармошка стянулась. Мигнули красным светом и замкнулись, а укороченный червь снова поднял морду. Еще и буром попытался меня хлестнуть. Не дотянулся, разломал несколько льдин над моей головой. Я прыгнул в сторону и столкнулся с кротом, клацнувшим зубами в паре сантиметров от визора. Ударил его клинком в подбородок, схватил за лапу и аж крякнул в кресле, швырнув его в пасть червя. Остальные кроты, видимо, восприняли этот полет как призыв сородича к атаке и с новой силой набросились на червя. Еще и подкрепление подоспело. Карта на сканере стала полностью красной из-за 3 десятков мелких особей. И я рванул в общую свалку. Прыгнул на каменный выступ, с него на соседний, проскочив мимо комка едкой слизи. Перебрался еще выше, протиснулся по небольшому перешейку, прицелился и сиганул вниз. В полете активировал меч и, воткнув его в пухлый хребет монстра, распорол шкуру. Походу, подсек еще одного крота и приземлился на второго. Рубанул червя поперек спины и на повышенных скоростях начал лавировать между монстрами. Кромсал как кротов, так и спину червя, стараясь держаться подальше от морды, но резать все новые и новые сочленения. Пропустил пару болезненных укусов, поскользнувшись на остатках керстуса. Рухнул спиной на шипы, торчащие из трупа, но слизью так и не запачкался, а боль и повреждения тут же нейтрализовал новый уровень, и еще и заряд бодрости от него словил, рубить стало проще. Через 10 минут все стихло. Последний крот вцепился в шкуру уже мертвого червя, довольно хрюкнул, типа это он все сделал, и затих. А я отошел на несколько метров, найдя единственный более-менее чистый участок, чтобы оценить побоище. «Да, папа может», — хмыкнул я. «Так даже в рекламе колбасу еще не нарезали». У монстра осталась целой только передняя часть, от морды до бура. Все остальное я нашинковал соломкой. И это с учетом того, что несколько раз кроты агрились на меня, и червь успевал срастить сегменты, пока я отбивался. 30 керстусов и один червь принесли мне 1,5 уровня. «Искорка, прикрой! Только в этот раз, без ошибок!» — попросил я и полез в настройки системы. Первым делом — новый уровень. Потом — монстропедия. Хоть и не время сейчас для сбора трофеев, но аномально высокая температура червя меня заинтересовала. И его уникальный способ прокладывать туннели тоже. Можно ли как-то использовать это внутреннее тепло для обогрева? Вот в чем вопрос. Вообще, занятная здесь фауна. Кроты явно эволюционировали в сторону сохранения энергии, отказались от теплокровности и нарастили бронированную шкурку, как наши крокодилы. Как и у большинства жителей мерзлоты, у них еще и болевой порог снижен, если не говорить об иммунитете почти ко всем видам яда. А вот червь все сделал ровно наоборот, хотя сфера обитания у них одинаковая. «Живи под землей, копай норы!» Справедливости ради, червь мог прийти из разлома. А как там у них с генетикой, вообще пока непонятно. Ладно, это все теория. Пусть об этом специально обученные люди думают, а меня больше интересовала практическая часть. А именно, внутреннее строение червя и советы про шутеров, как правильно вынуть очень ценный орган, позволяющий оборудовать компактный, но теплый автодом. Увлекшись, я чуть не забыл, что хотел начать с повышения уровня. Но с выбором там грустно оказалось. Можно улучшить либо клинок, либо работу сканеров. Видимо, система постоянно анализирует то, что я использую или с чем испытываю проблемы, и подстраивается. Окей, я выбираю клинок в модификации меча. Открылось сразу около 10 дополнительных комбо-ударов, совмещенных с акробатикой. Вдобавок, общие характеристики всех модификаций подросли. Клинок, меч, ледоруб. Везде увеличилась прочность и пробивающая способность. Плюс появилась пассивка — заточка, которая хоть и не могла технически затачивать энергетическое оружие, но визуализация в виде графиков меня порадовала. Я активировал клинок и сделал несколько взмахов, срубая отростки на шкуре червя. Такой себе тестовый образец, конечно, но их все равно смахнуло легко, чисто и даже со спецэффектами. Послышался тонкий свист, а место среза словно полировальной машинкой зачистили. «Ладно, где там твой большой керстус?» — свистнул я, поискав глазами искорку. Но вместо дрона по радиоканалу ответила Алиса. «Алекс, готово. Я нашла место. И есть даже шанс, что там именно то, что мы ищем. Скидываю координаты. Если ты уже выдвинулся, то совсем чуть-чуть осталось. С направлением я не ошиблась. Я тоже к тебе выдвигаюсь». Алиса замолчала. Дыхание закончилось. Я принял данные, которые сразу же ввел в систему, чтобы прикинуть, туда ли я вообще ехал и какие у меня шансы опередить фоггеров. По общим данным, составленным еще в момент первого заселения сектора, меня ждала сплошная скалистая гряда с редкими, но довольно широкими плато. Транспорт там не пройдет, но это даже хорошо. Шансы догнать фоггеров у меня очень высокие. Осталось только отсюда выбраться. Я не стал убирать меч и пошел вперед, ориентируясь на данные сканера, красный маркер большого крота. Единственное, я не предполагал, что он будет настолько большим. Все 2 километра, что я спокойно скользил по пещере, мне не встретилось ни одного крупного монстра. Несколько недобитых керстусов без стаи за спиной предпочли сразу же ретироваться, не вступая в конфликт. А потом я увидел труп еще одного червя. Маленького, похожего на сдутый баллон от катамарана и с дырками в шкуре от кротовьих зубов. Большой керстус ждал меня снаружи, чуть в стороне от входа, возможно, в засаде. А может, впитывал разлитую после побоища энергию, выходящую наружу прямо там. Стоило мне выпустить двойника, как земля под ногами содрогнулась. Снежный лохматый ком пролетел мимо и плюхнулся на голограмму. Потоптался на месте и заревел. А когда голограмма, как ни в чем не бывало, вышла у него из-под лапы, обиженно засопел и заревел снова, подняв новую снежную волну. Он очень был похож на своих младших братьев. Такие же маленькие черные глазки, просто с поправкой на его пропорции. Маленькие, как баскетбольные мячи. Такие же плохие коричневые зубы, похожие на бивни мамонтов, между которыми легко можно транспортник припарковать. Отличия тоже были. Практически полное отсутствие торчащих костяных наростов и повышенная плешивость. Белая шкура, из которой пучками торчала шерсть, даже сканером не просвечивалась. Так что, возможно, костяные наросты все же были, просто уже обросли. Меня монстр пока не видел. Реветь он перестал, потянувшись за двойником, спокойно удалявшимся от пещеры. Даже лапой, как обычная кошка, попытался его дернуть, разочарованно запыхтев. «Здоровый, ну и здоровее видали», — прошептал я, вспоминая Архилона. «Проверка систем, и погнали». Проверять на самом деле было нечего. Заряд энергии почти полный, так что это я скорее, чтобы разговор поддержать, прежде чем начать лаять на слона, как моська. Активировал меч и, пользуясь тем, что керстус повернулся ко мне мохнатым задом, рванул вперед. Ухватившись за клок волос, с легкой радостью обнаружил, что это искрант, и забрался на спину. По щиколотку провалился в ледяную корку и немного завяз, но потом, снова активировав навык, оказался на спине, и пока на меня не обращали внимания, побежал к голове. Чувствовал себя героем аниме, который вышел на бой со снежным кайдзю. Пробежал по хребту и взвился в воздух, выставив перед собой меч. Замахнулся и ударил, вогнав энергетическое лезвие в загривок монстру. Сантиметров на 5, максимум 10. Хваленая пробиваемость ничего не пробила. А я при этом словно на собственный меч напоролся. Налетев на рукоятку, запоздало дал команду на деактивацию и перекувыркнулся. А потом, как на ледяной горке, съехал по гладкой морде керстуса прямо между глаз, которые то ли от удивления, то ли от натуги выпучились на меня. А я с ветерком скользил дальше, отчаянно пытаясь за что-нибудь ухватиться на скользкой шкуре. До века не дотянулся, но в последний момент вцепился в ноздрю. Стукнулся о кривую верхнюю челюсть и уже по ней начал карабкаться вверх, чтобы не попасть под удар. Ну и вонь! Мне в кресле показалось, что я отчетливо уловил запах тухлого мяса. Взбодрило, как нашатырем. Я еще шустрее заработал ногами, но в лучшем случае очистил пару клыков от зубного налета и выбил застрявший в зубах кусок мороженого мяса. К тому моменту керстус наконец сориентировался, понял, что за моська на нем скачет, и снова заревел. Как на качелях меня откинуло и понесло обратно, затягивая между клыков. Я еще сильнее вцепился в растянутую ноздрю, чувствуя, как она вибрирует под рукой. «Ну, капец! Чихни еще!» Не чихнул, но какая-то полузамороженная слизь на меня сверху все же капнула. «Фу! Лучше бы чихнул!» Передо мной клацнули зубы. Прикус у твари был далек от идеала, но пару ног я там все равно едва не оставил. Извернувшись, ударил в самый тонкий клык в надежде его сломать, но моя пятка лишь соскочила с острого края. Тогда я стряхнул с визора липкую, ой, как не хотелось называть это соплей, субстанцию и попытался ударить в бивень, чтобы активировать рывок и отпрыгнуть подальше. Не успел. Намереваясь размазать меня по скале, монстр опустил морду и взрезал широким носом снег. А потом заревел от боли, криво дергая нижней челюстью и разбрызгивая кровь из распоротой щеки. Я много слышал историй про героев, проглоченных монстрами. Сам однажды гулял где-то в недрах Архилона, но повторять мне не хотелось. Заметив, что боковые зубы у твари широкие и плоские, я успел юркнуть в закрывающуюся пасть за мгновение до того, как челюсти сомкнулись.